Глава 13. По наущению миссис Мэриуэзер, доктор Мид принялся за дело, кое облеклось в форму письма в газету. Имя Ретта Батлера названо не было, но в кого пущена стрела, сомневаться не приходилось. Редактор, учуяв общественное значение назревшей драмы, поместил письмо на вторую полосу газеты, что само по себе было смелым новшеством, поскольку первые две полосы неукоснительно отводились под объявления о купле-продаже рабов, мулов, плугов, гробов, о домах на продажу или в наем, о лекарствах от неподлежащих оглашению болезней, об абортивных средствах и о средствах для восстановления утраченной мужской потенции. Письмо доктора сыграло роль запевалы в хоре возмущенных голосов, зазвучавших по всему югу и клеймивших позором спекулянтов, барышников и обладателей правительственных подрядов. После того, как Чарльстонский порт был практически полностью заблокирован канонерками северян, состояние дел в Уилмингтонском порту, теперь уже главном порту южан, стало поистине скандальным. Спекулянты с набитыми деньгами карманами буквально наводнили Уилмингтон. Они скупали все грузы с кораблей и припрятывали их, чтобы взвинтить цены. И цены взлетали вверх. Из месяца в месяц товаров становилось все меньше. Потребности возрастали, росли и цены. Гражданское население вынуждено было выбирать одно из двух. Либо обходиться без самого необходимого, либо покупать по спекулятивным ценам. И все бедняки, и даже люди среднего достатка, день ото дня испытывали все большие лишения. По мере роста цен деньги конфедерации обесценивались, а стремительное падение курса влекло за собой дикую погоню за всевозможными предметами роскоши. Контрабандистам поручалось привозить насущно необходимое, а предметами роскоши разрешалось торговать только в виде исключения. Но теперь уже все контрабандные суда были забиты ценными товарами, вытеснившими то, что требовалось для нужд конфедерации. И люди, как одержимые, расхватывали предметы роскоши, спеша сбыть имевшиеся у них в наличии деньги и из боязни, что завтра цены подскочат еще выше, а деньги обесценятся совсем. И в довершении всего, поскольку Уилмингтон с Ричмондом связывала всего одна железнодорожная колея, тысячи бочонков с мукой и банок с копченой грудинкой портились на промежуточных станциях из-за нехватки подвижного состава. Спекулянтам же каким-то чудом удавалось за двое суток доставлять свои вина, кофе и тофту из Уилмингтона в Ричмонд. Теперь уже открыто говорили о том, о чем раньше украдкой шептались. Ретт Батлер не только продает по неслыханным ценам товар со своих четырех судов, но и скупает грузы у других контрабандистов и придерживает их, чтобы еще больше взвинтить цены. Говорили, что он стоит во главе синдиката с капиталом в $1 миллион и штаб-квартиры в Уилмингтоне, созданного для скупки контрабандных грузов прямо в порту, что синдикат имеет десятки товарных складов как в Уилмингтоне, так и в Ричмонде. Все они доверху набиты продуктами и одеждой, и все это не выбрасывается на рынок, чтобы еще больше вздуть цены. Теперь уже не только гражданские лица, но и военные начинали ощущать лишение и озлобление против Ретта Батлера и других спекулянтов росло. Среди лиц, находящихся на службе в торговом флоте Конфедерации и прорывающих блокаду наших портов, есть немало отважных патриотов, писал доктор в своем письме. Бескорыстных людей, рискующих ради существования Конфедерации своей жизнью и состоянием. Их имена бережно хранятся в сердцах всех преданных делу южан. И разве кто-нибудь пожалеет для них того скудного денежного вознаграждения, которое они получают ценой риска? Это бескорыстные джентльмены, и мы их чтим. О них я не говорю.